Глава 66. Магадар вышвырнула голема обратно на улицу. «У меня не хватает сил закинуть ее подальше», — удивленно проговорила она. Дипбук вновь двинулся к моему дому. Соседи быстро поняли, что происходит нечто странное. Улица опустела. Я принялся плакаться, мол, вы только посмотрите, это же разбой. Потом увидел миссис Карденлос, старуха победно ухмылялась. И еще бы, у нее появился новый повод для презрения. «Что скажешь, весельчак?» «Интуиция подсказывает мне, что Адет, этой Адет, нет ни в одном пантеоне». С помощью интуиции покойник штопал прорехи в паутине, которую плели его многочисленные мозги. Штопать прорехи, надо отдать ему должное, он умеет. Но не раскроет своих мыслей до тех пор, пока не будет уверен на все 100. Он терпеть не может ошибаться. Ошибки донимают его сильнее, чем невозможность испытывать удовольствия, доступные для живых. Точно? Не совсем. Чтобы дать однозначный ответ, нужно провести сравнительный анализ. А если я прав, мы не можем тратить время на подобные исследования. Особенно теперь, когда наши противники, по-видимому, поняли, что мне все известно. Только покойник способен возомнить себя угрозой для богов. Выкладывай, пока не поздно. Тебе придется излагать мои мысли вслух. Я не могу пробиться к нашим гостям. Слушайте все! Его высокомудрие собирается толкнуть речь. Дипбука создали специально для того, чтобы манипулировать Гарретом. А Гаррета выбрали потому, что он неизбежно должен был стать средоточием интереса. От тебя ожидали провоцирующих действий. От меня? Выходит, я плюнул им в души? Хватит, Гаррет. Упражняться в остроумии будешь позже. Как ни странно, этот мысленный окрик услышали все, кто был в комнате. По крайней мере, мне так показалось. За борьбой между двумя изгоняемыми с улицы богов пантеонами, за феминистскими выходками Имары, даже за тайным стремлением Магадар стать верховным божеством нового, сурового, чисто женского культа стоит некто, чья главная цель — провоцировать стычки вроде той, что произошла в призрачном кругу. «Не перебивайте!» — осадил покойник Магадар, уже раскрывшую рот. Истинной причиной конфликта, Гаррет, послужило вовсе нежелание Имары и прочих богинь избавиться от представителей сильного пола. Ты рассказывал, что в схватку на холмах бог Данжибок вмешались божества из других пантеонов. С какой стати? Чтобы отомстить? Если да, тогда возникает второй вопрос. Откуда они знали, что у них будет возможность отомстить? Я долго размышлял. В конечном итоге мне осталось выяснить только кто и зачем. Зачем, понятно. А вот кто? Объясни, потребовал я. Наши гости, включая 14-го, тоже были явно не прочь, чтобы им растолковали поподробнее. «Твой сон, в котором Магадар показала тебе обитель богов, свидетельствует о том, что между двумя мирами существует связь. А сейчас я скажу то, чего вы вряд ли ожидали. Полагаю, великие древние, посулив кому-то награду, потребовали уничтожить барьер между мирами. Было несколько попыток, но все они провалились. Значит, последует новое». Вдобавок, даже неопытному конспиратору понятно, что заинтересованные личности наверняка уже сопоставили все факты. Поскольку противнику известно, что в деле замешан я, он, безусловно, предпримет решительные меры. Мало того, что покойник преисполнен сознания собственного величия, он еще подчеркивает это при каждом удобном случае. Возможно, он слегка преувеличивает, однако в общем и целом картина вроде вырисовывается стройная. Она не противоречит фактам, в ней как будто ничего не упущено, в отличие от большинства моих теорий. Что скажешь, Мэгги? Гаррет, меня утомила твоя фамильярность. Но ради общего блага я согласна потерпеть. Мне представляется, в его словах что-то есть. Рассуждая таким образом, мы находим объяснение многим странным событиям последнего времени». Она задумалась и сразу утратила свою красоту. У нее выросло слишком много рук, изо рта показались клыки. В ноздри ударил запах давно немытого тела. Я хотел было вмешаться, но Магадар жестом велела помалкивать и добавила. «Не знаю, кто за всем этим стоит, но больше чем уверена, что скоро ему станет известно обо всем, что узнала Адет. И тогда нам попытаются заткнуть рты». «Великолепная перспектива. Всю жизнь мечтал оказаться мишенью». «Надо связаться со всеми, кто может помочь. Распустить слух. Быть может, нам не поверят, но это уже не важно. Ты, ты и ты». Магадар ткнула пальцем сначала в совушек, потом в 14-го. Смерила их испепеляющим взглядом. Они затряслись, заскулили и пропали. У меня промелькнула шальная мысль, а что если Магадар — посланец нашего неведомого врага? Я отправила их к божествам, которых хорошо знаю. У каждого из них при себе нечто, подтверждающее, что они от меня. Я попросила о помощи. Теперь остается только ждать. Что касается Адет, с ней я справлюсь сама. Меня восхищает твоя самоуверенность. Я — Магадар-разрушительница. Моя тень осеняет поля битв. Слыхали, как же, но... «Подкрепления нам не помешают в любом случае». «А лишние свидетели?» «Я пытаюсь установить личность противника», — сообщил покойник. «Но мне не хватает фактов». Передав его слова Магадар, я прибавил. «Фактов у нас, по сути дела, никаких, но это не страшно. Главное, не поворачиваться спинами к подозрительным существам». «Может быть, за всем стоит моя мама?» — тоненьким голоском промолвила Кэт. «Вряд ли», — ответил я. «Она умна, но не настолько». «Не торопись, Гаррет», — одернул меня покойник. «Настоящую Имару могли подменить. Ты же сам сказал, что Адет — оборотень». «Бррр», — меня словно осенило. Их план заключался в том, чтобы подменить Кэт. И сделать это должна была Адет, а не Имара. У Кэт своя жизнь». К тому же со смертной проще разобраться, и от нее легче избавиться. А полубожественная природа Кэт послужила бы отличным оправданием тех неувязок, которые могли бы возникнуть. Причем маскарад продолжался бы лишь до того, как пала бы преграда между мирами. Выходило, что это стародавний план, и осуществляли его на протяжении десятилетий, подготавливая стычку пантеонов, как, кстати, подвернулись шаиры с гадаротами. Богам спешить некуда, они бессмертные, а потому могут дожидаться подходящего момента сколь угодно долго. На Кэт было жалко смотреть. Скорее всего, подозрения возникли у нее не вчера, но ей не хватало смелости взглянуть в лицо правде. Полились слезы, я обнял девушку. Ее плечи сотрясались от рыданий. Великие небеса, как больно и горько.